где гуляет зеленый дракон, знаток всех имен, их сам не имеющий. Там мы живем, здесь мы только поем, играя с огнем, как с детем, не умеющим спать. Дверь не верь, дверь луна — это дверь, скрип ржавых петель, ее здесь пахнет полночью. Там пьют нектар, здесь попробуй измерь, емкость слова налей водой с терпкою горечью снов. Я увижу тебя, ведь ты никогда не устанешь ждать. Я пойму, это была игра, и будет опять. Там есть река, но одна и без дна. Здесь бездна весна, страшна, восхитительна. Там бьют в там-там, здесь порвалась струна, и даже война здесь скучающий зритель. Но когда я проснусь, я увижу тебя, ведь ты никогда не устанешь ждать. Я пойму, это была игра, и будет опять.